Несколько слов напоследок. Можно предположить, что с последней главой связана какая-нибудь удивительная история. Но это не так. Как в голове рождаются сюжеты? Писатели, которые по-настоящему любят свое дело, говорят, что здесь имеет место подлинное таинство, своего рода магия. Этому нет объяснения. Воображение — древняя душа. Ты слышишь его шепот в пространстве духа. Тихое повествование о некоем дивном мире и об обитающих там существах, об их радостях и печалях, горестях и победах. Услышанный рассказ бывает прекрасен и завершен, вот только пока еще не облачен в слова. Писатель так и эдак ворочает образы, чтобы вписать их в увиденное действие, припоминает диалоги, стараясь воспроизвести их от начала и до конца. Нужно просто расставить буквы, пробелы, запятые. И вот повествование уже готово стремительным лыжникам промчаться по искристым склонам книжной индустрии. Книги пишут не эксперты и грамотеи. Истории рождаются от прикосновения тайны к нашему безмолвному воображению. Нас годами терзают вопросы, а потом вдруг из неизвестности приходит ураган ответов. Лавина стрел, сорвавшихся с незримых луков. Так оно и было у меня. Когда я дописал четвертую часть, наваждение окончилось. История о чайке Джонатане подошла к концу. Я снова и снова перечитывал эту главу. Мне казалось, что все это неправда. Неужели чайки, перенявшие идеи Джонатана, смогут затем загубить дух полета безжизненными ритуалами? Однако текст утверждал, что такое возможно. А я не верил. Я подумал, что трех глав вполне достаточно, четвертая не нужна. Опустевшее небо, затхлые слова. Почти насмерть удушающая радость. Нет, не следует это публиковать. Но почему же я не сжег тогда эту главу? Не знаю. Я просто отложил ее в сторону. Полагаю, четвертая часть книги все еще верила в себя, вопреки моему неверию. Она твердо знала то, что отказывался допустить я. Создатели и распорядители ритуалов будут медленно, но упорно стараться задушить нашу свободу жить по-своему. Шло время. Минуло полвека. Старая рукопись забылась. И вот недавно Сабрина раскопала этот текст. Пожелтевший и истрепанный от времени, он лежал под грудой каких-то деловых бумаг. «Помнишь это?» «Что?» — спросил я. «Нет, не помню. Я прочел пару абзацев». «Ах да, припоминаю. Это...» «А ты дочитай», — с улыбкой сказала Сабрина, не позволяя мне отложить в сторону старую рукопись, которая так тронула ее сердце. Отпечатанные на машинке буквы поблекли. В стилистике текста оживал я прежний. Забытый голос меня тогдашнего. Это писал не я. Это писал совсем другой парень из другого времени. Рукопись закончилась, пробудив во мне его опасения и его надежды. «А я ведь знал, что делаю», — сказал он. «В вашем 21 веке повсюду парит засилье авторитетов и ритуалов. И сейчас они рьяно душат свободу. Неужели ты сам не видишь? Они стараются сделать ваш мир безопасным, но не свободным. Я, молодой, заново проживал свою личную историю. Мое время уже прошло, но тебе еще жить. Я снова и снова возвращался к мыслям об этом голосе, о последней главе. А может быть, мы и вправду чайки, наблюдающие закат свободы в этом мире? И вот теперь четвертая часть снова заняла свое законное место в книге, высказывая надежду на то, что, возможно, заката свободы все же не предвидится. Когда были написаны эти страницы, никто не знал, какое будущее нас ждет. Теперь мы знаем. Ричард Бах. Весна 2013 года.